Они обнялись. — Шамиль, родненький, как ты тут? Как ребята? — Все в порядке, Максим. Ребята тоже мечтают встретиться с тобой, но им нельзя. — Почему? — Потому что они, как и я, как и все мы, погибшие на войне, принадлежим к небесному воинству. Нам нельзя ни на секунду покидать своих боевых постов. — Это правильно, — одобрил Соколов. — А ты что, не на посту? В самоволке, значит? — Нет. Шамиль обаятельно улыбнулся, обнажив свои ровные белые зубы. — Мой пост — это ты. — Выражайтесь яснее, товарищ боец. — Я твой ангел-хранитель, капитан. — Постой! — заволновался Соколов, недоверчиво глядя на татарина. — Какой такой ангел-хранитель? Во-первых, ты вроде бы как мусульманин. Во-вторых, насколько я знаю, ангел-хранитель дает человеку от рождения, от крещения. Тогда и тебе был дарован ангел-хранитель. Но вспомни, Максим, часто ли ты звал его на помощь? Соколов смутился. — Что ж ты удивляешь, что он тебя покинул? — спросил Шамиль, и в голосе его слышалась тихая боль за капитана. — Но ты же, я тебя тоже не звал. Нам позволили выбирать, кого из оставшихся в живых на войне охранять от зла, от случайной смерти. Мы с ребятами посовещались и... — Понятно, — усмехнулся Максим, взглянув на Насредеева с нежностью. Тот и на фронте за ним, младшим лейтенантом Соколовым, чуть не как нянька ухаживал. Потеряет, скажем, Соколов ложку. Шамиль тотчас же новую из березы вырежет. Он все умел. В ординарц тебя командировали, что ли? Вроде того, капитан. Постой, Шамиль, — снова заволновался Соколов. Ты зачем меня остановил? Куда меня отконвоировать хочешь? К Богу своему? Аллаху не хочу. Максим Максимович думал, что слова эти разозлят небесного воина, но Шамиль только улыбнулся. — Бог един, Максим, и никто тебя насильно к нему не отправляет. Но знай, если ты сейчас пойдешь к людям, это будет худший выбор. Ни Прасковья, никто из живых не узнает тебя. Ты станешь цветком, деревом, животным, — говорил Шамиль. Ты будешь вселяться в больных, бесноватых, и это будет бесконечная смена воплощений, стирающая душу до дыр, до лохмотьев, нет ничего более мучительного. — Что же мне делать, Шамиль? — заплакал Соколов и подумал, что он слишком часто плачет в новой жизни. — Раз ты ангел, помоги мне. — Я помогу, — обрадовался Насредеев, — но и ты слушайся меня. Бог милосерден, и тебе дарован отпуск, как после войны, помнишь? — Это в конь? — ошарашенно спросил Соколов. — Ты с ума сошел, малой? Там 3 старухи остались, и дома сгоревшие. Лучше сразу в ад. — Увидишь, — загадочно улыбнулся татарин. — Садись на коня. И снова Малютов лежал под Соколовым. В последний раз на земле видел он его жителей. Видел Прасковью, уже отложившую шитье, уже беспокойно поглядывавшую на дверь, сичавшую на мужа. Увидел Вострикова, обреченно тащившегося к его подъезду. «Быстрее, азиат!» И вот уж не земля под ними, а черный космос. Звезды и планеты мчатся мимо, как горелые. Ни одно не разглядишь, лишь коротким жаром обдает от звезд и ледяным холодом от планет. «Крепче держись, Максим!» Господи, не обманул татарин, не обманул воин, ангел-хранитель. Здравствуй, красный конь, что есть мочь орет Соколов, увидев снова землю, но только совсем голубую, совсем яркую и ярче, чем на космических снимках. И самое яркое пятно на земле России, а на России красный конь. Обернулся татарин, смеется, скалит свои белые зубы. Соколов быстро вскочил с жеребца и утонул в медовом луговом разнотравье, промокнув от утренней росы. Да, застоялись травы этим летом, конец августа уже. Насредеев разнос дал коня и направился к реке. Максим Максимович понял, что в красный конь он пойдет пешком, и один. Деревня была недалеко, но почему-то Соколов не мог понять, с какой стороны села они приземлились.